И валун, качнувшись, гулко падает на дно котлована, а следом, не удержавшись на стесанном краю, я оскальзываюсь, и, извернувшись каким-то чудом, выхваченный вовремя руками дяди Гилия, памятником самому себе седлаю краеугольный камень. Вот эта фотография, со мной памятником и смеющимися друзьями, и обошла все газеты. Удачные кадры, но это потом, а сейчас. Фир разбивает бутылку шампанского о валун, и закладка университета официально состоялась. Вспышки, вспышки, ловлю себя на дурной ревности, но уж больна она хороша. Уезжал, девчоночка еще, а приехал, барышня. Не взрослая еще, далеко не, но уже сейчас вижу, что совсем не хуже Клео Демирот 14. Лучше, черт побери. Господа, господа, не толкайтесь. Месье Мартен, пропустите человека. К чести собравшихся, нет ссор и попыток как-то протолкнуться вперед. Бремя белого человека в Африке воспринимается совершенно иначе. География этих мест странным образом влияет на мозжечок, подкорку или иные части европейского мозга. Стоит распоследнему трущобному оборванцу ступить на красноватую землю Африки, как начинается преображение в гордого кабальера времен конкисты. Многоголосится на десятки языков, включая английский и идиш. Создаются сотни групповых фотографий перед краеугольным камнем первого в Африке университета 15. Все, маломальски причастные и вовсе не причастные, но, если Луис Бота хочет попасть на первые полосы вместе с нами, то глупо отказывать президенту ЮАС в этом невинном желании. Все понимают, но формально вот так вот. Улыбаемся и машем. Отношения между кантонами и собственно бурскими республиками непростые. Сразу после войны всколыхнулся африканерский национализм, желание обособиться и заморочки людей, привыкших считать всю Африку своей. Чем дальше, тем больше среди африканеров разговоров о глухом нейтралитете в случае войны. Глупо или все же нет, какие там подводные течения в большой политике, бог весть. Но об этом потом. А сейчас, прервав неуместные размышления, выдергиваю из толпы Самуила и Торию для группового фото. Потом земляков. Какие не есть, а родня. Мне, несложно постоять несколько лишних минуток, а им, не просто память, а козырный документ, который в некоторых случаях весомее иные удостоверений. Лыбится, как дурак, пхается Санька локтем. Ну, только плечами пожимаю, и черт с ним. Хоть как, хоть никак, и легко на душеньке так, что и словами не передать. Сильно еще не все, чего в жизни хотел достигнуть, но вот, стоит краеугольный камень, есть строительная документация, деньги все есть. Панкратовский университет, шепчу одними губами, почему-то немножечко неловко, а с другой стороны, а как иначе-то, Стэнфорд, Гарвард, Третьяковская галерея, наконец, чем я хуже-то? Поначалу хотел назвать Георгиевским, вроде как не напрямую, а в честь святого. Дядя Гилли с Феликсом переубедили. Дескать, мощный политический жест с посылом всем слоям населения. И если честно, я не слишком сопротивлялся. Чем я хуже? Иди, подтолкнул меня Владимир Алексеевич, пора говорить речь. Забежав на невысокую трибуну, некоторое время молчал, глядя на волнующееся людское море. Сколько их тысячи? Десятки тысяч, не знаю уж, как меня услышат те, кто с краю стоит. Наконец поднял руку, прося тишины. Не сразу, но волнение смолкло, и тысячи людей устремили свои взоры на меня. Вдох. Свободные люди на свободной земле. К вам обращаюсь я, друзья мои. Все мы знаем цену свободе, потому что взяли ее, в бою. Отстояв свободу здесь и сейчас, мы готовы драться и дальше, защищая свои дома, свою землю и отныне и навсегда, свою страну. Короткая пауза. Здесь и сейчас мы строим наш общий дом, на века. Строим, не отставляя далеко оружие, и если понадобится, пойдем защищать наши дома, нашу страну, от любого врага, кто бы он ни был. Я знаю, обвожу глазами толпу так, что каждому почти кажется, что смотрю я, лично на него, в упор, глаза в глаза, каждый из нас выполнит свой долг, и если надо, до самого конца, даже ценой собственной жизни, потому что за спиной, дети и жены, это и есть родина. Снова пауза, дабы прониклись и осознали. Вы, ваши родные и друзья, ваши дома, и отныне и навсегда, земля, ваша. Земля и воля, за это можно воевать, и если понадобится, то и со всем миром. Пережидаю гул толпы, и снова поднимаю руку, требуя тишины. Я полностью уверен в вашем мужестве и готовности умереть за свободу. Но я хочу, чтобы вы все выжили. Если все выполнит свой долг 16, если ничто не будет забыто, и если будут приняты наилучшие меры, как это делается сейчас, вам не придется умирать. Выполняя свой долг до конца и делая все для защиты нашего дома, мы переживем любые бури. Я знаю, что вы умеете работать до кровавых мозолей и сорванных спин. А сейчас я прошу, нет, требую. Требую от вас, чтобы вы с таким же усердием учились. Толпа загудела, начались было обсуждения. И снова рука требовательно взлетает вверх, призывая к молчанию. Учиться, учиться и еще раз учиться. 17. Учиться надлежащим образом, военному делу и грамоте, наукам и языкам. И не лениться, пребывая в праздности и чванстве. И, делаю несколько шагов вперед и чуть наклоняюсь, создавая более доверительную атмосферу. Я прошу вас отнестись к учебе, как к военной операции. Забудьте слово «я». Отныне и навсегда есть мы. Ваши личные успехи – ничто. Если сосед, состоящий в одном команде с вами, не умеет стрелять, если не умеет читать карту и перевязать раненого товарища, погибнет не только он, но и вы. Все команда. Выдох. Такие аналогии понятны большинству собравшихся. Один в поле не воин, вы знаете это. Вместе мы преодолеем любые невзгоды, как уже преодолели войну. Так неужели не одолеем неграмотность? Мы, сумевшие отбиться от Британской империи, и тут же, не давая возможности задуматься, хотим ли мы, что наше обретенное отечество утеряло свою независимость. 18. Нет. Но если мы действительно не хотим этого, то необходимо в кратчайший срок ликвидировать его отсталость. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, и нужно пробежать это расстояние за несколько лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Сегодня вы вырубаете заросли на плантациях, строите железные дороги и заводы, а уже завтра должны быть готовы сесть на механическую жатку, занять место машиниста и встать у станка. Либо гибель нашего государства, либо догнать передовые страны и перегнать их экономически. 19. Учиться, учиться и еще раз учиться. Повторяю я, учиться надлежащим образом, овладевая новыми знаниями на пользу себе и родине. С трибуны я сошел на подгибающихся ногах, отчаянно надеясь, что никто не видит моего состояния. «Эки ты бледненький, чуть не с прозеленью», – озабоченно сказал дядя Фима, закопавшись в кармане, куда я его. «На!» – Тови опхнул мне под нос уже открытую фляжку. «Хлебни!» «С ума сошел?» – возмутился Блишман, обжигая его взглядом. «Еще вырвет на нервах!» «А!» «Б!» – передразнил дядя Фима, сунув мне кусок коры. «Пожуй-ка!» «Ехимбе!» «Хорошая штука!» «Морщись от неприятного вкуса!» Старательно изображаю козла, слушая выступающих. Наши африканеры, жиды, французы и бог весть, кто еще? По-русски говорят, на африканс благо, его с 5 на 10 все понимают. Франки и германцы с переводчиками, и порой смешно выходит. Хорошая кора, надо будет у дяди Фимы поинтересоваться, да глядишь, в партнерство войти. Особенно когда сперва с надрывом толкает речь оратор, рубя воздух жестами, а вслед за ним, а то и перебивая, переводчик. Кажется, что они друг с дружкой на трибуне дебаты затеяли. Хахе, силен. Подошедший дядя Гилли, пряча фляжку во внутренний карман, хлопнул меня по плечу, обдав запахом арманьяка, а я тут, да речи еще твоей, в толпе прошелся. Вы знали, что в кантонах просто Новгородов и с разными приставками почти 20? Эко, удивился я, сплевывая вязкую горьковатую слюну на вытоптанную до корней траву. Так-то слышал, что не один, но чтоб столько. Антон Палыч, Антон Палыч, извинившись перед дядей Гиллием одними глазами, пробиваюсь через редкую толпу к именитому писателю. Интересности от Владимира Алексеевича я и потом успею, благо, живем все по соседству. А вот Чехова ловить нужно, а то опять в вельт сорвется. Одни только рассказы да повести в газетах появляются, а это хоть и интересно, но не хватает живого общения с человеком. Да и планы на него, а вого, Егор Кузьмич, он пожал мне руку и снова переложил тросточку в правую. Ну мы договаривались, Антон Палыч, мне становится неудобно, просто Егор, нет. Чехов весел, бодр, слегка нетрезв, бронзов от загара и жизни в саванне, только не сегодня. Сегодня ты Егор Кузьмич, и никак иначе. А знаешь, сменил он тему разговора, помог ведь твой совет, отживил, как в народе говорят, ой, как здорово, искрюсь радостью и улыбкой. Слушай, Антон Палыч, а у меня ведь на тебя большие планы. Университет, он тросточкой приподнял шляпу и изогнул весело бровь, не обидно посмеиваясь над моим щенячьим энтузиазмом. Как ты, а, ну да, ХМ кафедра русской литературы, а, и все, выделяю голосом, вот прямо все по своему разумению устроить можешь, ХМ. Чехов задумчиво качнулся на носках, и констатировал не без нотки сожаления в голосе, не выйдет, образование у меня не профильное, это как раз ерунда, хватаю его за руку, готовый уговаривать, ибо Чехов, ну Чехов же, если не он, то кто, да и сыровато в кантонах для меня, боюсь, как бы ухудшение не началось, а ну да, тогда лучше не надо, сникаю я, и тут же нахожу плюсы, ну и так хорошо, жив, относительно здоров, это ж сколько еще написать успеешь, и это тоже. Чехов выцепил глазами очаровательную женщину лет 30, продефилировавшую в нескольких метрах от нас, и, глазками в Антон Палыча, как из корабельных орудий главного калибра, да иди уже, смеюсь, и это тоже, да, успеешь, теперь, все успеешь, хмыкнув, отсалютовав мысленно Чехову, и порадовался, что сценическая оратория уже закончилась, и не нужно снова подниматься, представляя очередного оратора, и, забавно, но только сейчас обратил внимание, что не было никаких пригласительных и фейс-контроля, а сегрегация, вот она, те, которые право имеют, на пятачке вокруг сцены, прочие, в отдалении, само так получилось, вот ей-ей, нет никакого разделения на чистую и нечистую публику, а поди ж ты безо всяких городовых поделились, Егор Кузьмич, окликнул меня кто-то запыхавшийся, Александр Никитич, Вальцуев, верно, жму руку студенту, вы помните, вид ошарашенный и взъерошенный, как у Ника времени разбуженного филина, луп-луп глазами и голову на бок, давно не стриженную, до старческой деменции далеко, искренне удивляюсь вопросу, а ну да, он справляется с волнением, мы с товарищами, судорожное движение подбородком куда-то в сторону, не отпуская моей руки, попали под каток репрессивного аппарата, и вот, волчий билет, и, ага, ага и много вас, оглядывая подтянувшихся товарищей, изрядно потрепанных и выглядящих неважнецки, пятеро, он зачем-то оглядывается на друзей, отпуская наконец мою руку, а вообще 22 человека бывших студентов прибыло, только, смущается Александр Никитич, не могу ручаться за всех, полагаю, не все наши товарищи готовы ХМ, вновь стать студентами, не страшно, смахиваю его смущение улыбкой, нам образованные люди край как нужны, а учиться можно будет и без отрыва от работы. Вам есть где остановиться, остановиться было негде, равно как и ни на что, не страшно, остановитесь у меня. Право слово, Егор Кузьмич, начал было Вальцуев, не стесните, перебил я, и да, вполне удобно. Пустующих комнат у меня полно, еда здесь дешево необыкновенно, так что в тягость не будете. Заодно и расскажете новости московские, вы, кажется, по части естественных наук, перескакиваю с темы, сбивая неуместное смущение, так, биолог то есть, будущий биолог, спохватывается Александр Никитич, поправляя пенсне, замечательно, а ваши товарищи, ах, почвовед чудесно, чудесно, и химик, всячески обнадежив и обласкав их, отправил к столам подкрепиться, сам же решил найти Гжиткова с Корнейчуковым, похвастаться новым приобретением, волчий билет, ха, идиоты, биолог, почвовед, химик золотой фонд, а им, билет, как еще не сели, хмуро добавил Борис, кивая в такт моим словам, и, тяжелая винтовочная пуля, войдя в лоб, разбрызгала затылок Жидкова, ставшего передо мной, и на мое лицо брызнула теплым, глава 9, нашли стрелка, но, котяра безнадежно машет рукой, искажая лицо в болезненной гримасе, стрелять в Африке умеют, 40 пуль при задержании, это, опознавать нечего, доканчиваю за него, потухнув душой, сидим молча, слышно даже жужжание мух в душном номере отеля, да перекличка чернокожей прислуги на улице, на неудобном комковатом диване затекла нога, но, у меня странное состояние безразличия к удобствам, и какое-то болезненное стремление наказать себя за смерть Жидкова, совсем ничего, интересуюсь на всякий случай у котяры, сидящего в кресле марионеткой с обрезанными нитками, кукла человеческая, не знаю, что уж там он испытывает, но с Борисом они дружили, и крепко. 8 или 9 пуль в голову, мертвенным голосом ответил бывший хитрованец, глядя куда-то в угол незряче. Энда, Африка во всей ее красе, мрачно констатирую я, и вновь хочется закурить, чтоб горло продрало, закружилась голова, и губы обожгло горьким никотиновым привкусом. Оказывается, вооруженные граждане, готовые прийти на помощь, не всегда к месту. Сделаем все, начинает Иван, шевельнувшись. Не винись, Прерываю его, и встав, подхожу к окну, распахивая его на всю ширь. Сквозняк, ленивый как местные слуги, проникнув в комнату, лизнул меня в щеку и влажно пошевелил шторы, но не принес облегчения. «Нет тут твоей вины», — повторяю еще раз, глядя в окно на тошнотворно обыденную сценку колки дров для кухни, где мускулистый молодец не столько колол дрова, сколько играл мышцами обнаженного мускулистого торса перед жопастой молоденькой кухаркой в цветастом платке на курчавой голове, когда там тебя выбрали шерифом округа. 2 недели, ах 3, вот месяцев через 6 начнется спрос не только за набеги чернокожих, но и за такие вот, а пока не винись. Котяра несогласно дергает шеей, но молчит. Он из породы самоедов, считающих себя в ответе за все, что хоть краем их касается. Потому, собственно, и выбрали шерифом. Ну и за уголовное прошлое, не без этого. Чудны дела твои, но своя сермяжная правда в этом есть. Котяра хитрованец, ан репутация у него человека честного, насколько это вообще возможно в таких скотских условиях. Если уж на хитровке не запачкался в человеческой подлости, то стало быть, порядочный до мозга костей. А что кухню уголовную изнутри знает, так это скорее в плюс. Видок 20 российского разлива практически. Улики хоть собрали, угум, кивает Иван, немножечко оживая. Владимир Алексеевич и этот врач, как его там, Каммелькранц, а ну вдвоем ничего не упустит. Говорю скорее для котяры, с его совершенно безбрежной верой в способности Владимира Алексеевича, есть какие-то улики, предварительные данные, улики. Иван начал оживать, зашевелившись в кресле, улик полно, а вот с данными погодим. Пазл этот пока не начали собирать, так что не буду строить предположений. И все же, не унимаюсь я, нет уж, отрезал друг, вконец очеловечиваясь, строить предположения на таком зыбком фундаменте непрофессионально. Думаешь, тебя хотели застрелить? Угу, пожимаю плечами, кого ж еще? Ну может, кивнул шериф, а может, Борю. Не думал о том, они с Колей, как ни крути, а из крупнейших землевладельцев будут, да не только в кантонах, но и во всем Южноафриканском Союзе, смекаешь. Одно это, такая политика с географией выходит, что голова кругом. А политика, жесткий его палец пронзал воздух и само пространство, кто лоббирует в Фолкс ради кантонов интересы одесситов. Снова Житков с Корнейчуковым, не только одесситов, поправляю котяру, но понял, не продолжай. Так-то, сердито, но уже без прежней мертвенности, сказал котяра, вытирая большим платком худое лицо, ох и погодка. А, забыл еще сказать, мы пока выстраиваем, как ее диспозицию, но уже сейчас могу сказать, что рядышком в момент выстрела были очень непростые люди. Смекаешь? Ну, сам вспомни, кто тогда вокруг трибуны крутился. Смекаю, меня странным образом начало отпускать. Так-то, он сердито глянул на меня и передразнил, кого ж еще, да много кого. Так вот, студентов ежели убрать, так чуть не каждый второй, ну, сам вспомни. Послы, политики не из мелких, промышленники и торговцы. А Владимир Алексеевич с его газетой, многим она поперек горла встала. А ты, котяра снова достал платок и промокнул лицо, Христом Богом прошу, уезжай пока куда подальше. Ты сам говорил, я хищно уставился на друга, чтоб я не звездился. Так что там такое, никакое, рявкнул шериф, я всех буду распихивать к херам, подальше отсюда. Ясно, пока не поймем хотя бы направление, в котором копать надобно, будем считать, что охотиться за всеми. Эко да не кипятись ты, подымаю руки, прав ты, как есть прав. Если начнут крутиться особо важные персоны, да со своим особо важным мнением, то это не расследование будет, а профанация с проституцией, не говоря о том, что кого-нибудь пристрелить могут, закивал Иван, в суматохе-то. А тогда, во, он провел большим пальцем по горлу, как-то по-детски вывалив язык, и я вспомнил, что шерифу нашему от силы 19 годочков. Угум распихаться, говоришь, я задумался, жестом попросив котяру помолчать. Смерть Бориса стала тяжелым ударом для меня, но нужно быть честным, более всего от ее противоестественной интимности. Особой дружбы меж нами не было, скорее приятельство и взаимная приязнь, так уж сложилось, бывает. Распихаться хаем, Христом Богом, повторил Иван с нотками безнадеги, знаю я тебя, да нет вырос уже, невольно усмехаюсь я, бегать самолично с ружьем по Африке, пытаясь поймать супостата, нет, этого не будет. Я просто задумался, как себя хаем, с пользой распихать. Ладно, распихаюсь. Обещаешь? с мольбой спросил котяра. «Обещаю, и тут же уточняю, не сразу, сам должен понимать, мне одних только подписей поставить нужно не один десяток, ну и прочие как ни крути, а дня три надо, может четыре. Охрану дам», после короткого раздумья властно сказал Иван, «и гляди без побегушек с ружьем». На аэродром я пришел затемно, за полтора часа до рассвета. Проверив двигатели и обшивку, я зевал, цедя кофе из даренной кружки, и ждал Фиру с тетей Песей, поглядывая на стоящий на углях кофейник. Самодеятельная и самозваная наша охрана, составленная, кажется, сплошь из параноиков в стадии обострения, прочесала уже с собаками окрестности, и ныне бдит, готовясь стрелять на каждый шорох и пук, и последнее не шутка, а жизненный анекдот. Как шутил, сильно потом, Моня Циммерман, сделал громкий пук, а после выстрела, еще и как. Впрочем, сам дурак, зная о ситуации, и это я про параноищую охрану, полез инспектировать кусты, не предупредив охрану. «Доброе утро», – застенчиво сказал Эфира, входя в ангар в сопровождении охранника, тут же, впрочем, ретировавшегося, сделав перед тем такую понимающую морду, что в нее захотелось сунуть, от всей души, сперва, как Егор, а потом продублировать за Шлома. «Доброе, и хочется много всего сказать, но, кофе будешь, с печеньками, буду». Она подхватила кружку и привалилась с левого боку, отчего сердце сразу застучало чаще. Вместе мы ждали рассвета, переглядываясь безмолвно и похрустывая печеньем. Безмолвие это уютно и очень интимно, отчего на душе тепло и славно, но немножечко грустно. Горя нет, но есть светлая печаль по хорошему человеку, и ощущение несбывшейся дружбы с Житковым. Уют нарушила писца Израилевна, с позевотой вошедшая в ангар. Вкусно пахнущая свежей сдобой, духами и удачной ночью, она поздоровалась и... Ее как-то разом стало много. Опять эта странная одесская особенность, когда чем их меньше, тем они заметнее и громче. Семен Васильевич задержался на покурить и сделать внушение охране, потом послышался басок Владимира Алексеевича, и с его приходом начался рассвет. «Пися, солнце мое, ты хорошеешь с каждым днем», — сделал комплимент дядя Гилий, «не будь я так дружен с Семеном». «Давно бы сделал попытку закружиться с тобой в интересном романе». Будущая моя теща зарделась и потупила глазки, как маленькая девочка, а Семен Васильевич скрежетнул зубами, едва не перекусывая мундштук папиросы. «Когда ж вы уже поженитесь?» – покачал я головой, укладывая багаж невесты. «Вот выдам Эсфирь замуж», – проворковала писца Израилевна, «и если Семен Васильевич не передумает к тому времени, не передумает», – отрезал тот, выплевывая мундштук, «Я Гиюр заради Фимы Блиешмана прошел, или поста шерифа, ну, ладно немножечко заради поста шерифа и желания поиграть в иудейскую политику, но это, немножечко, а множечко, дорогая моя», свирепо раздув изрядно волосатые ноздри, шериф иудейский повернулся к Пессе Израилевне, «заради тебе, потому шо мне, ну никакой разницы, а тебе приятно». Они немножечко померились взглядами, и шериф иудейский, а у него это стало именем собственным, начал сверлить глазами уже мини, и я немножечко задумался, и перевел взгляд на Фиру, которая разом, так раскраснелась. «Осенью Фире 15 будет, собираюсь с мыслями и будто переступаю через некий незримый барьер, так что следующий, как только 16 стукнет. Ты согласна?» Фира пискнула, покраснела еще сильнее и кивнула. «Ну вот и решено», — солидно сказал я, краснея под стать невесте. «Все, хлопаю в ладоши, по машинам. Напоминаю, я ведущий, следовать строго за мной, и никакой самодеятельности. Яволь, Герберст», — задурковал дядя Гилий, вытянувшись на прусский манер, и тут же хохотнув. «Шуточки», — сдерживая улыбку, качаю головой и помогаю забраться Фире в литодлу. «Вот же недавно еще профессия пилота была героической, моими же стараниями, а теперь, опять-таки не без моей помощи, литодлы, пока что преимущественно в кантонах, становится чем-то статусным, и вот ну совершенно необходимым транспортом солидному человеку. Сперва Фениксом обзавелся дядя Гилий, первым из гражданских. Потом Феликса, потом Блиешману стало интересно, и оказалось, что при наших просторах это удобно и незаменимо, и где я был раньше. Техники выкатили литодлы из ангара, и начали раскручивать винты. Короткий разбег, взлет делаю круг над аэродромом, и курс на Дурбан. «С вами приятно иметь дело, господин президент», Бергман склонил голову, забирая чек с 5 нулями и пряча его в портмоне страусиной кожи. «Взаимно», Джордж улыбнулся бота, вставая из-за стола и крепко пожимая мужчине руку. «Начало операции нас впечатлило, очень профессионально сработано. Благодарю», Бергман церемонно склонил голову. «Герр президент Герр Смедс 21». В знак особого уважения и приязни Луис Бота проводил мужчину до двери, сделав десяток символических шагов. Однако стоило двери закрыться, как африканер, вытащив из нагрудного кармана платок, щедро плеснул на него бренди из стоящей на столе откупоренной бутылки и оттер руки самым тщательным образом. «Хаен, не смейся». Бота, продолжая оттирать руки, резко повернулся к Смедсу, сидящему сбоку от стола. «Этот Бергман и ему подобные, отвратительное существо, а мне ему руку пожимать пришлось». Ощущение, выкинув платок в корзину для бумаг, он поднес руки к лицу и понюхал, морщись брезгливо, будто дерьмо голыми руками собирал. «Бергман ха, политика другой не бывает», — философски отозвался Ян Христиан, потянувшись за бутылкой. «Привыкай, это не политика, а...» Бота замялся, подбирая слова, но махнул рукой, и отобрав у подчиненного бутылку, сделал глоток прямо из горла. «Политика, господин президент, политика», — не согласился Смец, плюхнувшись обратно в кресло. «Именно так она и выглядит. Переговоры в верхах и подписание договоров — это даже не верхушка айсберга, а много меньше. Политика, Луис, это грязь, кровь и дерьмо. И вот такие вот бергманы, урожденные розенблюмы, вишенкой на тортике из навоза». «Мерзко», — не сразу отозвался Бур, налив алкоголь в стопку и, ссутулившись, встав у окна. Глядя во двор невидящими глазами, он вспоминал первые недели и месяцы после победы, когда все казалось таким простым и легким. «Враги побеждены, Южноафриканский союз на подъеме, и кто против нас, если Бог, за нас». А потом оказалось, что у русских есть свои интересы, и если поначалу решение о максимальной автономии кантонов было удачным, то позже все изменилось. Русских оказалось слишком много, и они решительным образом не хотели ни уступать позиции, ни ассимилироваться. Они охотно учат африканерский, перенимают местные охотничьи и фермерские повадки, и на этом вся ассимиляция и заканчивается. Разом врастающие корнями в полученную землю, берущиеся за любую работу, они постепенно, но неуклонно отвоевывают позиции в союзе, просто по факту своего существования. Едва ли не каждый день причаливают пароходы и выплескивается на берег человеческая масса. Их все больше, больше, и если сперва африканеры относились к ним с брезгливой снисходительностью, не видя в этих низкорослых оборванцах равных, то позже пришло уважение и неприязнь. К основной, неквалифицированной массе иммигрантов комочком дрожжей добавились студенты и профессиональные рабочие, и результат поражает. Экономика кантонов рванула вверх без какой-либо раскачки, грозя в самые короткие сроки обогнать экономику Трансваля, Притории и Оранжевой. Дурбан де Юри Портофранко, но де-факто это русский город, ну и, пожалуй, жидовский. Одни розенблюмы. Русские кантоны, русский Дурбан, и уже Притория становится русской. До войны русских и выходцев из Российской империи было никак не меньше 8 тысяч, и почти все они трудились на шахтах и производствах. После, получив кантоны и землю, почти все они уехали из исконных земель африканеров, и их сменили новенькие иммигранты из России, которых буры контрактовали едва ли не в порту. Тогда это казалось удачным решением, а сейчас стопка треснула в ладони генерала. Они не могут обойтись без русских, но не могут и жить рядом с ними. Их слишком много, и они не хотят ни ассимилироваться, ни признавать главенство африканеров. Любая попытка давления окончится крахом. Рядом кантоны, где с радостью примут рабочие руки. Кантоны, защищающие права выходцев из России, имеющих те же права, что и африканеры. Они такие же граждане Южноафриканского союза, и русских уже больше. Если всю эту русскоговорящую сволочь считать русскими, оставить все как есть, и через десяток лет Южноафриканский союз станет государством славян и жидов. Как только мигранты получат право голосовать и быть избранными, власть в конфедерации перейдет к ним в руки. Естественным путем пойти на разрыв невозможно по целому ряду политических и экономических причин. Остается только одно. «Луис», — прервал размышления президента Ян Христиан, — «ты ведь понимаешь, что это необходимо. Африка для африканеров, вся, без остатка, для нас. И если для этого нужно лгать, красть, предавать и убивать, то так тому и быть. Или ты отступишься от мечты. Африка для африканеров», — глухо сказал Бота, расправляя плечи, и приподнял стопку, где на дне еще плескался алкоголь, Просто, он, не морщись, опрокинул в глотку содержимое стопки. Мерзко. Это жизнь, флегматично ответил Смец, отсалютовав стопкой. Просто жизнь. На любой ферме есть люди, которые занимаются самой грязной работой, и не обязательно сажать их за один стол с собой. Они просто живут где-то там, и делают грязную, но необходимую работу, за тебя. Сейчас, продолжил он после короткой паузы, идет дележ африканского наследства, и нам нужно устранить претендентов на него. Не вскидывайся. Убивать нашего юного гения никто не собирается. Он, Ян Христиан, налил себе еще бренди, пригодится союзу. Сейчас достаточно удалить Георга из Африки, пусть он занимается изобретениями и не лезет в политику и экономику. А вот после войны прозит. Мы, сказал Смец с силой втянув воздух и крепко затягиваясь тонкой сигарой, все без исключения очень благодарны русским за то, что они протянули нам руку помощи в трудную минуту. Но лекарство, Луис, оказалось хуже болезни. Глава 10. Стравливая пар, старенький паровоз остановился на прокаленном солнцем пустынном полустанке. Бетонное строение, выполненное с полным отсутствием архитектурных изысков, высилось на бетонном плацу, окруженном чахлой травой и пеньками вырубленного кустарника, уже пустившего свежие побеги. Некоторое оживление пейзажу придавал широкий полотняный тент над входом в полустанок, под которым стояло несколько скамеек, да полотняный же шатер, растянутый над плоской крышей верхом от потрепанного шапито. Ну и, пожалуй, флаг кантонов, представляющий собой красное знамя с белым крестом, окруженным золотыми звездами по числу этих самых кантонов. Небритый проводник, поглядывая то и дело на полосу буйной растительности, начинающуюся в паре сотен метров от железнодорожного полотна, помог Ксандрову выгрузить багаж на перрон. «Вы бы, Владимир Николаевич, оружие вытащили», — посоветовал он равнодушной хрипотцей, почесывая щетинистый подбородок и не отрывая глаза от окоема зелени, а то оно по-всякому бывает. «Нет-нет, да и налетят. Кафры?» — поинтересовался Ксандров, доставая винчестер и перекладывая коробки с патронами в карманы сюртука. «Всякие», — последовал туманный ответ. Проводник, зевнув с поскуливанием, скрылся в душном, сыром полумраке вагона, и паровоз, лязгая изношенными колесными парами, начал набирать ход. Однако, сдвинув на затылок шляпу, лектор общества знания иначе оценил небрежную монументальность полустанка, созданного не для удобства ожидающих, а исключительно для обороны. Однако, озадаченно повторил Ксандров, обойдя строение со стороны леса и ковырнув пальцем свежие следы от пуль, похоже, что не байки. Не дождавшись помощи смотрителя, он затащил багаж в бетонную трапецию полустанка. Обстановка внутри довольно-таки эклектичная, ядреная смесь деревенской избы и глубоко провинциального присутственного помещения, густо приправленного африканскими реалиями. В красном углу иконостас, поделенный тлеющей лампадой на никоньяновскую и древлеправославную половины. Для тех, кто понимает, Ксандров понимал, ситуация не то чтобы решительно невозможная, но многое говорящее о здешних христианах. Под иконами несколько писем, и насколько Ксандров понимал здешние реалии, полустанок выполняет заодно обязанности почтового отделения. Письма доставляются сюда, а получатели, а то и соседи он их, забирают их при оказии. На столе граммофон с начищенной до нестерпимого блеска трубой, к нему внушительная стопка пластинок. Роскошь, доступная не каждому провинциальному помещику. Диваны и кресла, сплошь плетеные из лозы, и этот дачный вариант по здешним жарким местам куда как хорош. На отштукатуренных стенах оружие и орудия местных племен, маски и фотографии аборигенов в праздничных нарядах, и тут же, явно срежиссированные бытовые сценки. Этакий этнографический музей в миниатюре, собранный без должного понимания, но с большим энтузиазмом. Несколько полок с книгами, над которыми, и не поленился же кто-то. Прикреплена вырезанная из дерева табличка «Нужно», «Возьми», «Не нужно», «Поставь». И черт побери, эта импровизированная публичная библиотека в глуши впечатляла. Пособие по родовспоможению, чуть склонив голову, прочитал студент, и Шекспир, однако неожиданное соседство. Развлекая себя осмотром полустанка, он все время ждал появления смотрителя, и с каждой минутой ощущая все большую неловкость, будто в чужую квартиру забрался, право слово, негромко, он экспрессивно высказался он, ослабляя узел галстука. Взглянув еще раз на лестницу, ведущую наверх, покачал головой, Ну это уже ни в какие ворота. Фыркнув, он подхватил винчестер и решительно отправился наверх. Кофе будете или чаю? Без здрасти поинтересовался сидящий в кресле молодой, но какой-то очень потрепанный смотритель, обернувшись к новоприбывшему с видом человека, далекого от всего мирского. Диссонансом отрешенному, едва ли не монашескому виду мужчины, смотрелся пулемет Матсина на сошках и винтовка незнакомой системы с оптическим прицелом. Экофе, пожалуй. Здравствуйте, несколько растерянно отозвался Ксандров, удивленный столь специфическим приемом. Да-да, отмахнулся лихорадящий смотритель, не выпуская из подрагивающих рук жестяную кружку, вон кофейник и все, что нему полагается, не стесняйтесь. Вы уж извините, после паузы сказал железнодорожный служащий, малярия проклятая. Он сказал это так, будто малярия все объясняла, и Владимир Николаевич решил сделать вид, будто все понял. Кивнув, он потрогал стоящий на спиртовке кофейник, и найдя его достаточно горячим, налил кофе в кружку сомнительной чистоты, которую стоило бы, если не помыть, то хотя бы протереть. Но проклятая интеллигентская рефлексия вылезает иногда не вовремя. Неудобно ведь, Дмитрий, будто продолжая давний разговор, сказал смотритель, и Ксандров не сразу понял. Владимир, Николаевич, но можно просто Владимир, отозвался он, сделав шаг к собеседнику. Руки, уж простите, не подаю, безмятежно продолжил тот, чесотку какую-то подхватил, и не знаю пока, заразно или нет. Да разумеется, лектор почувствовал себя неловко, и на плоской бетонной крыше воцарилось молчание. А вот и за вами приехали, равнодушно сказал Дмитрий несколько минут спустя, подрагивающими руками прикуривая трубку, ступайте. Попрощавшись, и получив в ответ только вялый взмах рукой, Ксандров сбежал вниз, и подхватив багаж, вышел к повозке. Крепкая, с высокими бортами и полотняным тентом, натянутым на дуги, она выглядела ожившей иллюстрацией приключенческого романа. Студент, спрыгнув с козел, с прищуром поинтересовался худощавый бородач в широкополой шляпе, и тут же протянул сухую мозолистую руку. Как же давно ждем. Никифор Ильич, Лукин мое фамилье, а ты, стал быть, Ксандров Владимир Николаевич, не без облегчения представился лектор. После странноватого общения со смотрителем, более похожим не на человека, а безумного шляпника, обычный разговор воспринимается едва ли не в удовольствие. Хотя и немного жаль, что ушло очарование момента, все ж таки герои приключенческих книг должны разговаривать иначе, ведь так. Даже кобура с револьвером, висящая на правом боку Лукина, и тесак слева, не слишком спасали положение. Мужик никак не тянет на героя, и даже оружие выглядит буднично и совершенно неромантично, как метла в руках дворника. А это, Лукин оглянулся, Прошка, Прошка, под сюды. Вот, подхватив мальчишку лет 12 за плечо, он поставил его перед собой, старшенький мой. В голосе его звучала суровая нежность кондового русского мужика, не жалеющего для отпрыска ни отцовской любви, ни вожжей. «ХМ очень приятно», — серьезно сказал лектор, обмениваясь рукопожатием. Прошка, жилистый белобрысый мальчишка с оттопыренными ушами, глядел с вежливым прищуром и безо всякого пиетета, положенного перед человеком куда как более взрослым. «Митрий там и как?» — без перехода поинтересовался Никифор Ильич, сбивая с мыслей. «Малярия», — неопределенно ответил студент. «Итиш», — крестьянин в досаде взъерошил бороду, «и как, а хотя о чем я погодь?» Подхватив с повозки винтовку Маузера, он зашел в здание, зажевывая на ходу усы, бурча под нос что-то невнятное и расстроенное. «Ну и каково здесь?» Чувствуя молчание за неловкость, поинтересовался студенту Прохора. «Нормально», чуть пожав плечами, ответил мальчик, и прочертил по земле черту носком грубого ботинка, заступая путь огромной многоножке, окрашенной так ядовито и ярко, как это только вообще возможно. Наступила неловкая пауза, мучительное обоим несостоявшимся собеседникам, и возвращение Никифора Ильича оба восприняли с нескрываемым обличением. «Побудешь пока здесь, а, с Митрием», — постановил глава семейства, пристально глядя на сына, «а я к ихним заеду и скажу, пусть поменяют человека. Но смотри», — он погрозил пальцем сыну, без глупости в штоп, «агась». Подхватившись, Прошка нырнул в крытую повозку и завозился. Минуту спустя он выскочил с винтовкой и патронташем, и, кивнув отцу, побежал к зданию полустанка, как с вилами на БАЗ-22. Пришла странная ассоциация к Сандрову, и снова, ну ничего героического. А может, так и надо, подумал он, настоящие герои должны выглядеть вот так, буднично и порой некрасиво, это потом уже их распишут яркими красками. Из пулемета «Могёшь» прервал его размышления Никифор Ильич. Харьковский технологический, пожал плечами студент, чувствуя неловкость, в который раз. Будущий инженер как-никак, инженер, это хорошо, кивнул ничуть не впечатленный мужик. А с пулеметом-то «Могёшь» не собрать разобрать, а стрелять, по людям, могу, суховато ответил Ксандров, не желая вдаваться в подробности своего участия в летнем восстании. Ну и ладно, Лукин, в отличие от студента, не чувствует ни малейшей неловкости, тогда полезай в кузов, там Матсин, ГХМ, мотанул головой молодой человек, забросив багаж в повозку, прям так сильно опасно, опасно, Никифор Ильич даже не остановился, да не особо, так пошаливают. Напоив лошадей и угостив каждую какими-то фруктами из мешка, он махнул рукой перевесившемуся с крыши сыну и тронул вожжи. Поглядывая взад, озабоченно велел Лукин, поставив винтовку между ног и положив на колени укороченный дробовик. «Здесь везде так, чавось, а нет», — отмахнулся крестьянин, — «полустанок, вишь, с ентой с перспективой строили, только перспектива, ента потом, а пока мест неудобно, к самой станции особо не подберешься, а в окрестностях бывает, что и пошаливают, народишку бы подсобрать, да вычистить сволоту всякую, ну и где надобно, засыпать, а где и, значится, наоборот». Начался бесконечный монолог без конца и края, в котором спелись воедино его, мужика, планы на будущее, жалобы на жару, рассказы о померзшей от холеры жене и извечные байки старожила, скармливаемые новичку. Студент не сразу уловил тот момент, когда монолог начал перерываться вопросами, притом на первый взгляд наивными и не связанными, а на второй. Ксандров восхитился, услышав знакомые нотки допроса беседы, только, пожалуй, у мужика выходило как бы непрофессиональней, чем у полицейских. Хотя, черт возьми, и мужички-то здесь непростые. Дорога с вырубленной по обочинам растительностью тянулась меж тем своим чередом, и мерное покачивание повозки изрядно убаюкивало невыспавшегося студента. Зевая, он слушал Лукина, отвечая не всегда впопад, да без особо толка протирая то и дело глаза, вглядывался в колышущееся на ветру зеленое море. Там что-то постоянно пищало, трещало, ело друг дружку, привлекало самочек и активно размножалось. Иногда на дорогу выбегал то какой-то зверек, то выползала змея неизвестной степени ядовитости. Понимая всю важность порученного задания, Ксандров таращил глаза, но решительно не понимал, на что же нужно обращать особое внимание. Да и переизбыток экзотики, по правде говоря, изрядно перегрузил мозг, отчего студент чувствовал себя не живым человеком, а отважным героем, сошедших с книжных страниц. Если бы не зудящее от пота тело, то, пожалуй, он окончательно погрузился в состояние транса. «Ах ты ж ёбжешь твою мать!» Без перехода взревел Никифор Ильич, стеганув лошадей вожжами и пригнувшись. «Энно, милай!» Ксандров распластался по дну повозки, вцепившись в пулемет до боли в руках, и он все-таки успел нажать на спусковой крючок. Чернокожий, прыгающий в повозку с винтовкой наперевес, получил в грудь с полдюжины пуль, вывалившись на дорогу окровавленным кулем. Впереди гулко ахнул дробовик, и тут же, еще, и кто-то невидимый заорал страшно и надрывно на незнакомом языке, а возчик стрелял, экономя патроны. Резко затормозила повозка, и Владимир упал на спину, больно ушибив локти, но так и не выпустив оружие. В борт ударило, и в десятки сантиметров перед глазами показался наконечник копья. Развернувшись, студент привстал на миг на колено, и представив примерно, где мог находиться нападавший, полоснул через тент короткой очередью сверху вниз. Выстрел. Еще выстрел. Пули кафра вдырявили тент, и Ксандров, сменив опустевшую обойму, выпрыгнул из остановившейся повозки и, завалившись на бок, полоснул длинной очередью по набегавшим чернокожим. Мик и кафры развернулись обратно, скрывшись в джунглях, как и не было. Ну и все, как сквозь вату, донесся до него спокойный голос возчика. Кажись, отбились. Зевнув тягуче, Жуков подвинул себе папку и начал развязывать шелковые тесемки, но зевота снова разодрала рот, аж до слез. «Мать моя женщина!» — буркнул раздраженно Сергей Александрович, и снова зевнул. «Да что ты будешь делать?» Встав, он потянулся и схватился за поясницу, где разом стрельнуло, хрустнуло и кольнуло, отчего настроение ушло в глубокий минус. Размявшись осторожно и протерев слипающиеся глаза, шериф Дурбана, кривясь, поглядел на спиртовку, стоящую в кабинете на широком подоконнике. От кофе и табака едко горчит во рту, а сердце бухает глухо, но мозги, хотя и со скрипом, начинают работать. «Так и помру на работе», — мрачно посулил он сам себе, подхватывая кофемолку и высыпая в нее добрую горсть рабусты. «Да и хуй с ним», — столь же мрачно подытожил Жуков, высыпая кофе в турку, «хоть с пользой помру, и то утешение». Зная не понаслышке работу контрабандиста и подпольщика еще по Одессе, он творчески переработал полицейскую систему Российской империи, позаимствовал полезные идеи у Франции и Германии и бросил в котел с булькающим на огне варевом добрую жменью собственных идей и понимания должного. Получается, а ведь и получается, черт побери. Единственный затык в том, что система еще не отлажена, и многое приходится регулировать в ручном режиме. Зная опасность выстраивания системы под себя, Жуков сделал ставку не на личность начальства и тем паче исполнителей, а на прописанные законы и нормативные акты. Но законы и акты, ети их медь, сами не пропишутся, да и эксцесс исполнителя никто не отменял. Поэтому шериф, будучи перфекционистом до мозга костей, на работе днюет и ночует, притом без всяких преувеличений. Вечный недосып и нехватка времени что у него самого, что у подчиненных. Благо, политического авторитета одного из руководителей красных бригад хватило как на привлечение достойных сотрудников, так и на достойные условия для оных. Не только заработная плата и амуниция, но и пенсия, страховка, обучение и бытовые условия. Казалось бы, мелочь, но возможность переночевать на работе, будь такая необходимость возникнет, а она возникает с удручающей регулярностью. Не на столе или стульях, а на койках в комнате отдыха, уже очень немало для людей понимающих. А душевые кабины, хороший сортир, спортзал и библиотека, немало. Зато и общество вправе требовать от службы шерифа полной отдачи. И что характерно, требует. Наливая в кружку кофе, Жуков с ностальгией и нежностью, как о чем-то давно позабытом, вспомнил о мягкой подушке, и поглядев на ходики, время на которых уже давно перевалило за полночь, уселся за стол. «Сергей Александрович», — поскребся заспанный секретарь с подносом, — «я вам бутерброды принес». «О, добре», — обрадовался шериф, впиваясь зубами в слегка зачерствевшую булку с колбасой. Чуть погодя, сытый и несколько более довольный жизнью, Жуков протер руки и рот чистым платком. «Ну-с», — открыл он папку, — «и что же нам пишут?» Продираться через малограмотное косноязычное письмо, изобилующее ошибками, помарками и кляксами, непросто. И о соблева хочу обсказать. ПФ кровь из глаз. Шериф мотнул головой, снова вчитываясь в прыгающие строки. Глаза, и без того будто засыпанные песком, разболелись еще больше, а раздражение накатывает волнами. А соблева, фыркнул мужчина, принимаясь за чтение, и ведь не доверишь никому такое чтение, мать ити. Косноязычный, но очень искренний, и что немаловажно, добровольный. Осведомитель из среды старообрядцев поставляет важнейшую информацию. Пусть она носит характер скорее политический, но есть за верхушкой староверов и кое-какие грешки уголовного толка. По старой, так сказать, памяти, можно уже кое-кого взять и, но политика, ети их мать. Как шериф Дурбана, Жуков понимает, что некоторые вещи проще предотвращать, чем резать потом по-живому. Но как человек, не чуждый наук социальных 23, он прекрасно знает, что иногда нужно закрыть глаза до поры. А вот немножечко погодя, когда старообрядцам некуда будет отступать из кантонов, можно будет выложить припрятанные до поры козыри. Капиталы у этой братьи ох и немаленькие. Даже по меркам ЮАСы, что немаловажно, деньги эти не лежат мертвым грузом на банковских счетах или в земле, как у большинства африканеров. А пуще того, разветвленные, обширнейшие связи по всей Российской империи и отчасти за ее пределами. Связи, благодаря которым можно вытаскивать людей из тюрьмы народов и покупать чиновников без долгих подходцев. Крапивное семя охотно берет взятки от благодарного купечества, но самый распоследний взяточник может встать в позу оскорбленного патриота, когда деньги ему предложит представитель социалистов, даже за сугубо благое дело. Правда, ничуть не реже встречается и обратная картина, когда чинуша брезгует деньгами купечества. При этом с легкостью неимоверно идет на сотрудничество хоть с революционерами, хоть с иностранными разведками, лишь бы подвести под свое воровство хоть идеологию, а хоть бы идею. Не ворующих, что характерно, нет. По крайней мере, Жуков таких не только не встречал, но даже и не слыхивал, если не считать всякую мелочь не выше 12 класса, которых коллеги же считают за юродивых. В лучшем случае берут борзыми щенками и услугами, искренне при этом считая себя людьми честнейшими и порядочными. Так что до поры он будет закрывать глаза на ситуацию и читать письма, даже 100 раз косноязычные. «А вот это что-то новенькое», – пробормотал шериф, прикусывая усы и сбрасывая навалившуюся было сонную одурь. «Из Шемикешин, который из Онежской общины грит, что надо бы Михуила Пономаренко к рукам, потому что...» «Так», – хищно протянул Жуков, у которого пропали остатки сна, «к рукам, значит, мало вам, верунам, что он за всю вашу братью всей жизнью своей молитву перед Богом творит, к рукам, ага, ага, и даже девку ему в укор решили, брови его поползли вверх, вот бляди, сами же чуть не династическую помолвку устроили с африканеркой, а после, значит, в укор, выгоды от этого брака собрать, а потом корить, что женился не на девке из своих». Он вчитывался, видя уже не корявые, прыгающие буквы, писанные человеком не слишком умным, что скорее в плюс, потому как такое и не выдумает ничего, и малограмотным. Перед мысленным взором Жукова разворачивалась интрига, некрасивая, откровенно грязная, с попыткой сыграть на лучших человеческих чувствах, обмазать человека калом и гноищем. Средневековье какое-то, ей-ей, откинувшись на спинку стула, он некоторое время сидел так, потом закурил и встал, разминая затекшие ноги. Ну, впрочем, ничего нового, сухо усмехнулся мужчина, вечная история, вечно всякая сволочь. Он замолчал и принялся напряженно думать, как быть лично ему в этой ситуации, и пересилил. Служебный долг, глава 11. Санька расположился на палубе с этюдником, и поглядывая на хихикающих девочек, усевшихся в легких платьицах на солнечном полубаке, делал наброски, имея вид лихой и немножечко придурковатый. Недавно он объяснился с Надей, и чувства его оказались взаимны. До объявления о помолвке дело пока не дошло, но официальное разрешение на ухаживание от Владимира Алексеевича он получил. Сейчас они переживают тот милый, романтичный и удивительно неловкий период, когда сбивается дыхание от близости любимого человека, заливает алым лицо и немеют губы. Два влюбленных подростка в пубертатном периоде, да под бдительным присмотром родных и друзей, которые, а ужас, знают о их намерениях. Стыд, неловкость и любовное томление, густо замешанное на плотском и духовном разом. Девочки шушукаются и хихикают, поглядывая иногда лукаво на брата, отчего он совершенно дуреет. Впрочем, на качестве этюдов и картин это если и отражается, то только в лучшую сторону. Столько нежности и любви в этих рисунках, что вот ей-ей, в Санькином творчестве произошел качественный скачок. Он рисует, занимается акробатикой и танцами непременно перед девочками, и словом, ведет себя, как и положено молодому здоровому самцу в брачный период. Разве что без деревенских ухваток, на вроде тисканья понравившейся девки за амбаром. Эсфирь предпринимает иногда попытки поточить коготки о мою дубленую шкуру, но это действует в обе стороны, и когда я начинаю выразительно играть лицом и глазами, краснеют уже девочки. Никакой пошлости, боже упаси, но много ли надо девчонкам, которым нет еще и 15. Бровь приподнял, улыбнулся уголком рта и чуть дольше положенного задержал глаза, и все, сидят, цветочки аленькие. Работает не только Санька, но и Надя, совершенно, кажется, оттаившая после московских событий и начавшая новый кошачий цикл, на сей раз славянофильский. ХМ не уверен, что так можно назвать героев, носящих имена на вроде Мстислав Нагломордович или Гладислав Кусимирович. Пока это не полноценные повести, а скорее коротенький сборник рассказов, от сдержанно ироничных, полных тончайшего юмора и аллюзий, до саркастичных и довольно злых, с недвусмысленными аллегориями на власть имущих Российской империи. Жесткая, круто замешанная политическая сатира вперемешку с рассказами для семейного чтения. Решение, как по мне, оптимальное, обеспечивающее максимальный охват аудитории, и главное, даже убежденные монархисты не смогут удержаться и не заглянуть после славянских рассказов для семейного чтения в рассказы с политической сатирой. А монархисты далеко не все мироточат от самого факта венчания на царство, и царскосельский суслик не самый популярный из Романовых. Многие из них считают монархию важным, для себя лично, фактором стабильности общества. А будет ли на троне сидеть Николай или кто-то другой, и не обязательно Романов, не так важно. Главное, чтобы смена декораций прошла максимально незаметно для зрителей. Эсфирь тоже не бездельничает, но у нее несколько иной профиль деятельности, не вполне творческий. Продолжая достаточно серьезно заниматься танцами, с недавних пор она берет еще и уроки рисования, и в общем-то, получается вполне недурно. Не бог весть какой талант, но пейзажи и натюрморты выходят вполне сносно. Выступать на сцене или каким бы то ни было образом заниматься творчеством всерьез, у Фиры нет ни малейшего желания. Талант к танцам есть, и выраженный очень ярко, а вот желания нет. Зато оказалось, что ей интересны политика и логистика, так что натаскиваю пока на палестинском направлении. Если сумеет быстро ухватить все ниточки, это будет большой для меня удачей. Палестина в настоящее время захолустье, и откровенно вторично для меня, но и забрасывать ее никак нельзя. Сейчас захолустье, и вряд ли она станет одним из центров цивилизации, но очень уж много тропок сходится на этой древней земле, и если я могу упустить торговлю, то вот ниточки политические никак нельзя. Да и тот, кто внутри, то бишь мое альтер-эго, подсказывает мне, к сожалению без подробностей, что и торговые связи в этом регионе нужно укреплять, ибо, а почему именно, черт его знает. В общем, справится Фира, и хорошо. В крайнем случае, у нее есть куча родных правильной национальности, и если будет совсем тяжело, всегда найдется какой-нибудь кузен Маша или троюродная тетя Сара, которые знают нужных людей и готовы помочь почти совсем безвозмездно, за долю малую. Ну и наработка собственного фириного авторитета в этих кругах, разумеется. А то смешно немного. У меня, русского, этого самого жидовского авторитета столько, шо хоть на хлеб за место масла, вот-вот садиком объявит, а у невесты, нет, ну не серьезно же. Но думаю, справится. Она у меня девушка серьезная и умная, с очень практическим складом ума. Да что далеко ходить, мадемуазель Боннет пророчит ей карьеру великой танцовщицы, а Фире просто неинтересно заниматься танцами профессионально. А бухгалтерией, де-факто, таки да, дайте два. Сам я занимаюсь переоборудованием купленного парохода в плавмастерскую, и получается, если честно, довольно криво и медленно. Есть теоретическая возможность приобрести плавмастерскую у Франции или Германии, но именно что у, а не в. Аккуратно затронув эту тему через третьих лиц, будучи еще в Париже, я убедился, что плавмастерские, даже списываемые, находятся на особом контроле, и просто купить их никак не получится, по крайней мере мне. Не акт покупки-продажи получится, а чуть ли не политические договоренности не в мою пользу, притом длинным списком. Да и дорого это, полноценная плавмастерская. Дорого и, пожалуй, что и не слишком нужно. Работы предполагаются не бог весть какие сложные, но, а вдруг, знаю уже по опыту, что лучше иметь, чем не иметь, вот и пытаюсь соблюсти баланс. Цена-качество, плюс вместимость трюма, стоимость и вес оборудования, эргономика 24 производства и наличие необходимых специалистов, притом непременно, проверенных-перепроверенных. Вожусь с чертежами и справочниками, бегаю по трюмам, измеряя все, что только можно измерить, и думаю. Усложняется все необходимость иметь на борту хотя бы пару пушечонок, запас угля на самый продолжительный маршрут, пару опреснительных установок, подъемный кран и прочее. Список получается внушительный и все время корректируется. Хочется иногда плюнуть на все и послать нахер советчиков. Но вспоминаю, что на кону само существование кантонов, и все мои хотелки и нехотелки в данном случае вторичны. На карман ситуация не слишком давит, и ладно, союзники, как всегда, преследуют свои и только свои интересы, и вариант, что нами решат пожертвовать, отнюдь не иллюзорен. Не слишком хочется и превращения кантонов в провинцию Германии или Франции, очень уж много но в этом варианте. Поэтому секретность и еще раз секретность, и увы, на берегу мне ее не гарантируют. Мишка сейчас плотно занимается контрразведкой, и по его словам, шпионов и агентов влияния в Южноафриканском Союзе пугающе много. А когда брат выделяет слово пугающе голосом и соответствующей мимикой, что вообще-то ему ни разу не свойственно, то ситуация и правда из ряда вон, пугает. Литадлы мои хотя и не стали первопричиной победы в Англобурской войне, козырем были не из последних, но это козырь уже битый, и значит, нужно прикупить новый. К войне грядущей готовимся не только мы, но и британцы, которые учли предыдущие ошибки. Не знаю, как именно будет разворачиваться вторжение, но подготовка и логистика будет качественно иной. И не факт, что буры не займут позицию нейтралитета.